Глава 50. «Это выманит психов на улицу, мистер Угрюм. Они об этом и просили, месье де Прессие. Все, кроме тех, кто ни во что не верит. Тогда их ждет большой сюрприз. Особенно того, кто даже в нас не верит. Думает, что мы голоса в его голове. Каков нахал! Я бесполезный Юстас, сегодня выступаю перед вами. От нас в любом случае больше проку. Единственная оставшаяся у него шутка, да и то не смешная, это он сам. Наверное, думает, пока он будет сидеть дома, весь окружающий мир исчезнет. А он этого и не заметит, только если осмелится выглянуть на улицу. Он боится. Боится, что увидит нас». Они пели, а теперь начали танцевать. Потому как их освещенные луной тени прыгали на занавесках, Юстас понял, что они взялись за руки. По крайней мере, теперь ему не нужно было видеть, какие длинные у них руки. «Достаточно длинные», — подумал он, чтобы дотянуться до угла, где он сидел, скорчившись в кресле, как можно дальше от окна. Ему нечего было бояться. Они просто хотели подразнить его. Они сами ему об этом сказали. Если это действительно были их голоса. Если бы он позволил своему разуму отключиться, как ему того хотелось, то поверил бы, что видит тени кустов. Но в его саду не росли кусты. Он сколько угодно мог убеждать себя, что это тени растений, но потом начинал вспоминать. Сначала погас весь свет. Темнота казалась почти желанной, оправданием бездействия, слишком могучим врагом, чтобы с ним бороться. Он чувствовал себя умиротворенным, ему больше не нужно выдумывать истории обо всем, что с ним приключилось. Крики паники на улицах не имели к нему никакого отношения. Он спокойно сидел в темноте, но тут в комнату проник лунный свет, и когда он подошел к окну задернуть шторы, то увидел три фигуры, спускавшиеся головой вперед по склону вересковой пустоши. «Три фигуры ползли вниз», — напевал он себе под нос, чтобы стереть воспоминания. Наверное, они передвигались на спине, потому что он видел их лица, белые и невыразительные, как брюхо улитки, за исключением ртов, расплывшихся в ухмылке. Они хотели, чтобы он их увидел и пришел в ужас, или был сбит с толку. Как они могли разговаривать, словно обычные люди, если выглядели таким образом? Не следует думать об этом, или они доберутся до него, нарушат его спокойствие. Между мыслительным процессом и спокойствием Юстас предпочел бы второе. «Боится выглянуть в окно, боится выйти на улицу, боится увидеть нас». Теперь они размахивали руками, как певцы церковного хора, и Юстасу пришлось закрыть глаза. Он не мог вынести вида даже теней рук, способных дотянуться до него через всю комнату. Голоса уже казались более далекими, отгороженными его собственной темнотой. Пусть они думают, что он не хочет, чтобы мир исчез, но на самом деле Юстас мечтал об этом. Затем в его голове шевельнулась мысль, хотя он и попытался снова погрузить ее в сон. Что если они как раз этого и добивались, чтобы он ушел в себя? Тогда от него действительно не будет никакой пользы. Но он и так уже стал таким, бесполезным для всех, особенно для Фиби Уэйнрайт, хотя и был единственным человеком в Мунвале, знавшим, что ей нужна помощь. Возможно, у нее были такие же проблемы. Нехватка еды, он съел то немногое, что хранил в доме, а продавцы магазинов вряд ли согласятся его обслуживать, даже если у них еще оставались запасы. Осознание бессмысленности своего существования, ведь у них с Фиби больше не было работы, они не могли притворяться, что жизнь идет своим чередом. Но вдруг Юстас понял, что разница между ней и им самим заключалась в том, что она стоила того, чтобы ее спасти. Возможно, именно поэтому его мучители делали все, чтобы он забыл ее и вместе с ней весь окружающий мир. Ему не хотелось открывать глаза и покидать свою уютную темноту. Плевать, если он умрет от голода. Но нельзя позволить случиться этому с Фиби. Он поерзал на стуле, подавляя желание крикнуть танцующим и поющим теням, чтобы те оставили его в покое, и тут почувствовал собственный запах. Он не мылся уже несколько дней и, похоже, в какой-то момент обмочился. Естественно, от него нестерпимо воняло. Юстас вскочил со стула, чувствуя, как все его тело зудит от отвращения к самому себе, и побежал наверх в ванную. Лунный свет наполнял ванну, которая казалась еще белее. Вода, хлеставшая из кранов, была похожа на молоко. Юстас разделся догола и приготовился войти в воду, забыв, что электричества нет, и бойлер тоже не работает. Он схватил мыло, взбил ледяную пену и уже натирал себя ею, когда услышал шум за окном ванной. Юстас решил не выглядывать в окно. Он и так знал, что это за тихий стук. Руки тянулись из сада, отбивая такт песни. Он начал им подпевать, сдерживая нервный смех. Он пел так громко, что не заметил, когда они замолчали. Их пальцы скользнули вниз по окну с визгом, похожим на скрежет мокрой резины по стеклу. «Может быть, они, наконец, от него отстанут», — с надеждой подумал Юстас. Он встал над ванной и плеснул на себя ледяной водой. Затем энергично вытерся полотенцем и помчался в спальню одеваться. В зеркале на туалетном столике он увидел свой силуэт с растрепанными волосами и наклонился, чтобы поднять расческу. В этот момент что-то ударило в окно. «Закончились идеи?» — пробормотал он. «Это старая шутка и совсем не смешная. Уходите, мы с вами свяжемся». Он прошелся по волосам стальной расческой, царапая кожу на голове. На то, чтобы расчесать свалявшиеся колтуны, у него ушло несколько минут. Наконец он причесался как мог и выругался, заметив в зеркало какое-то движение в окне за спиной. Юстас положил расческу в карман, развернулся и сразу же закричал. У лица за окном отсутствовала большая часть носа и один глаз. Он засунул палец, похожий на длинного белого червя, в глазницу. Волосы, похожие на мокрую траву, не спадали на покрытый трупными пятнами лоб. И все же Юстас узнал отца О'Коннелла. Крик ярости и ужаса, вырвавшийся у Юстаса, до крови оцарапал его горло. Он бросился к окну, затем выскочил из комнаты, чуть не свалившись с лестницы, почти ослепленный бурей своих эмоций. Он повозился с задвижкой, рывком распахнул входную дверь и, пошатываясь, вышел на дорожку. Сад был пуст. Он лихорадочно оглядел улицу, коттеджи, похожие в лунном свете на картонные коробки, и заметил три бледные худые фигуры у подножия холма. Одна из них размахивала предметом, похожим на мяч. В гневе ему захотелось подойти к ним, но, ступив на тротуар, он остановился. Может, они пытаются куда-то его заманить? Хотя его трясло от ненависти и смятения, он заставил себя повернуться к ним спиной. Он никогда не поймает их, и если погонится за ними на пустошь, они могут не остановиться на насмешках и сделать с ним кое-что похуже. Пусть они сами идут за ним, если осмелятся, и тогда их увидят люди, возвращавшиеся домой с городской площади. Он должен выяснить, как дела у Фиби. Шок настиг его, когда он свернул по направлению к главной улице. У него начали дрожать ноги, и ему пришлось прислониться к садовой ограде и ждать, пока его не стошнит. Поборов приступ тошноты, он вышел на Хай-стрит и очутился в толпе. Люди поглядывали на него скорее с жалостью, чем враждебно. Другие были слишком взволнованы и не обращали на него внимания. Быстрым шагом он прошел мимо магазинов и свернул на Роман-Роу. Входная дверь Фиби была распахнута настежь. Он увидел это еще до того, как подошел к калитке. Лунный свет лежал в прихожей, словно коврик для ног. Быть может, она только что вышла. Юстас прошел под аркой, увитой гниющими виноградными лозами, и зашагал по скрипучей гравийной дорожке. Он дважды постучал в дверь, но ответа не последовало. Из дома вообще не доносилось ни звука. В конце концов, он сделал вдох, от которого у него закружилась голова, и вошел внутрь. Гостиная была пуста. Лунный свет наползал на окаменелости, украшавшие камин, словно оживляя их. В мертвенном свете цветочная фигура, которая в прошлом году охраняла пещеру, казалась увядшей. Он уставился на фотографию, удивляясь, почему от нее ему стало еще больше не по себе, а затем обыскал дом. Там было пусто, пахло холодом и затхлостью, если не считать легкого аромата диких цветов от ее духов в спальне. Ее вес оставил вмятину на матрасе двуспальной кровати. Юстас старался не смотреть на фотографию ее покойного мужа и подошел к окну, надеясь увидеть Фиби. Но почти сразу отпрянул, боясь, что кто-то узнает, что он был у нее дома. Его шокировало, насколько привычной была эта реакция даже после всего, что случилось в Мунвеле. Он должен найти ее или сообщить кому-нибудь, что она пропала. В коттедже чувствовалось, что она отсутствовала слишком долго. Он поспешил обратно на Хай-стрит, где горожане стояли в очередях перед магазинами, жалуясь на нормирование продуктов питания, прямо как во время проклятой войны. «Фермеры сейчас проводят собрание, чтобы решить, что делать», объявил мясник с порога своей лавки, когда Юстас выбежал на площадь. Луна висела в безоблачном небе. Одно окно на верхнем этаже отеля было залито светом и ярко выделялось на фоне остальных. Юстас пересек площадь, затем свернул на пустынный отрезок Хай-стрит, где находился полицейский участок. Он потянулся к дверным ручкам и замер, услышав, как где-то рычат собаки. «Вряд ли в полицейском участке», — подумал он, открывая двери и входя в полумрак.